переводится с древнеперсидского как «медведь». В результате какого-то катаклизма Арктида спустилась на дно одновременно с Атлантидой, Пацифидой, Лемурией. Тут Глоба спутал хронологию. Спасшиеся арии вышли на Урал и создали в Поволжье, на обширной территории от Урала до Каспия, государство Хайрат, где много тысяч лет спустя жил пророк Заратустра, сын звезды. Заратустра, оказывается, волжанин. Слово «хайр» – «арии» – древнее название Уральских гор. Отсюда арии распространялись по всей Евразии, от Англии до Индии. Смотри «Глоба», «О чем молчит луна», Ленинград, 1991. Эти сведения не подкреплены никакими данными и источниками. Глоба ссылается на устные авестийские предания. Подобных теорий развелось, к сожалению, немало. Тем актуальнее задача изучения арийской проблемы. Когда-то арии были особым народом. Арий, латинское, лучший, благородный. Гуру продолжал. Итак, суть арийцев не в генах, а в духовном облике. Так и вошли арии в историю, как водители, учителя и даже полубоги народов, которые преодолевали стадию дикости, простого собирательства, охоты и стали оседлыми землепашцами, ремесленниками, то есть встали на путь цивилизации. Но в самом начале они, эти учителя и руководители, были особым этносом, даже суперэтносом со своим языком, верой, культурой. Но в отличие от иудеев, евреев, которые на протяжении всей своей истории остались особым этническим организмом, что всех удивляет, так как этот народ столетиями был рассеян по всему миру, арии ассимилировались с другими местными народами. В этом плане арии противоположны евреям. Постепенно арии, как этническое образование, всасывались базовым народом. Для иудеев же характерна замкнутость, национальная инкапсулярность. Для ариев, наоборот, открытость, восприимчивость себе извне духовных начал и самоотдачи. Поэтому они исчезли как этнический организм, составив духовную основу многих ариизированных ефетических народов. В цепи ариизации ведущими звеньями являются кимры, скифы, славяне, украинцы. Арии и ариизированные народы баражировали землю, точнее Евразию, шли с запада и северо-запада на восток, а оттуда обратно на запад и северо-запад. Это и родило путаницу в вопросе, где же родина ариев, откуда и куда они шли. Влиятельные остаются северная и индийская концепции, но они весьма неточны. Древнейшие тексты на индоевропейском языке, санскрите, это тексты Ригведы, священной книги индийцев. Так и думали вначале, что язык Ригведы возник в Индии. Но стало обнаруживаться удивительное родство индийских, иранских, большинства европейских языков, части языков Кавказа. И в начале XIX века встал вопрос, где родина индоевропейцев? Версия об Индии как родине санскрита отпадает, так как в самой Ригведе говорится об ариях, благородных, пришедших с севера и принесших в долину Инда ведические знания. А уж из Индии, как думали, так и Рерик считал, арии пошли на запад до самой Ирландии. Словом, путь ариев – индийский путь. Но и эта версия не проходит. Во-первых, все-таки не ясно, откуда пришли арии в Индию. Во-вторых, оказалось, что санскрит наиболее близок к славянским языкам, особенно южно-русскому, то есть украинскому. Тут наибольшее число словесных совпадений. Почему? В-третьих, более глубокие исследования показали, что многие санскритские слова у древних европейских народов были задолго до индийской Ригведы. Родилось две новых версии. Первая – не из Индии в Европу шли арии, а наоборот –